Если ты хочешь иметь хорошую, красивую жену, ты должен быть здоровым. Кому нужен больной или больное потомство? И таким образом появляется некая мотивация к тому, чтобы сохранять свое здоровье. А в некоторых разумных фирмах даже в конце года выплачивают премию за здоровье. Это вообще невероятная ситуация. Нет? Вот ты не обращаешься к врачам, целый год работаешь, работаешь, хорошо работаешь, следишь за своим здоровьем, тебе в конце года выдают премию долларами за то, что ты здоров. Это очень хорошая мотивация. Человечество ничего другого не придумало, кроме как мотивировать людей зеленым долларом. Все остальные увещевания и прочее не срабатывают. А зеленый доллар всегда срабатывает. Американцы это поняли и это сделали. И они подняли цены здоровья практически в иерархии где-то на 4-5 место. После хороших отношений с семьей, после материальных средств там, и так далее. Там таким образом, механизм, который они использовали, особенно для подростков, был связан с подражанием. Например, если раньше на всех плакатах, на всех рекламных щитах был знаменитый ковбой с Мальборо в зубах, и каким-то образом он представлял собой образ вот такого американца. Свободный ковбой на лошади, сигареты Мальборо, да? Крутой такой. К счастью, этот крутой как раз человек, как известно, умер и умер от рака легких. Он перекурил, рекламируя Мальборо. Он для нас сейчас знаменитый флаг. Можно входить в любую школу и говорить, видели такого румяного на коне, в шляпе? Детям. Видели? Так вот он умер от рака легких, потому что перекурил. Просто как бы судьба сама так распорядилась. Интересно. Так я возвращаюсь к идее. Взяли этого дядьку и просто сняли со всех плакатов, со всех рекламных щитов, со всех видеороликов и так далее. И на его место поместили группу, которая относится к категории кумиров молодежи. Кумиры молодежи. Кто кумиры молодежи? Это, конечно же, популярные люди. Это там Шварценеггер, да, это президент в свое время Клинтон, да, был. Даже Клинтон, президент, Мадонна и прочие другие известные люди были представлены на этих плакатах как спортсмены. Они в трусах, они бегут, они с этими, как они называются, ракетками теннисными по утрам бегут куда-то, и даже Клинтон бежал куда-то, хотя всем было известно, куда он бежит, к Монике Левинской, но все равно заниматься чем? Здоровым образом жизни. Сексуальная гимнастика, она тоже, как правило, да, улучшает наше здоровье, как гимнастика. Так вот, после такого массированного, после массированной смены этого имиджа, этих вот, да, роликов, плакатов и так далее, в Америке получили ошеломляющий результат. 30% молодежи сразу бросило курить. Потому что их кумир не курит, ведет здоровый образ жизни. И это правильно. Единственное, что касается нашей страны, то здесь очень сильно нужно задуматься. На чем? А если у вас кумиры? Вы же молодежь, я так понимаю. Кумиры-то у вас есть? Назовите парочку, у кого они действуют. Кумир, ну, кумир кто это? Это человек, как образчик, на которого я ориентируюсь. Я хочу подражать. Кто-нибудь назвал бы хоть одного? Сергей Петрович Семен. А что? Нормально, Сергей Петрович Семен. Очень похож на древнеславянского такого, как это называется, целителя или еще что-то. Есть ориентация. Он не курит, не пьет, спортом занимается. Каждый четверг в баню ходит, я знаю. Все, это единственный человек, кто имеет образчик для подражания. Больше ни у кого нет. А почему, интересно? Вот как-то, может быть, вы пережили уже этот период, я понимаю, что вы не подростки, 13-14 лет. Обычно от 12 до 13, 14 этот кумир появляется. Ну, кого хотелось бы походить. Это могут быть киноактеры, да, это могут быть музыканты, это могут быть там представители каких-то рок-групп и прочих движений. Вот для некоторых людей раньше, допустим, таким кумиром служил Кинчик. Лидер группы Алиса. И это очень забавно было. И Кинчев, и Шевчук из ДДТ, да, и другие товарищи, они, выступая на экране телевизора, на самом деле демонстрировали обратное. То есть не здоровый образ жизни, а наоборот нездоровый. Потому что ни один из них никогда не появлялся на экране телевизора без сигарет. Без сигарет. И они даже не задумывались над тем, что за ними следует огромное количество молодежи. Это старый пример, но он мне очень хорошо запомнился с БГ. Борис Гребенщиков как-то однажды выступил по телевизору, очень эпатажная личность, да, с чем-нибудь выступает. Например, с косичкой роковой. Первый раз он ее завернул сзади и выступил по телевизору.